Глава вторая. Стоять до конца. Поместье Баритинских. «Борис, стой!» — крикнул ему вслед Владимир Скоржинский и пришпорил коня. «Все за мной!» — скомандовал он своим конным магом, и десяток отборных дружинников рванули к месту раскрытия аномальной бреши. Ее размеры увеличивались со страшной силой и сожрали вот уже 20 метров живого пространства, продолжая захватывать территорию. Все произошло так внезапно, что с лиц многих сражавшихся еще даже не сошло радостное выражение победы над Пронскими. Враг был разбит, и многие разбрелись в поисках трофеев, уже предвкушая пирушку от щедрого барона. «Назад!» — надрывался Борис, привлекая к себе внимание отроков и гридней. «Все назад!» Его голос был недостаточно громким и басистым, но главное, его услышал воевода Ярополк и взревел так, что даже дворовые псы заскулили и стремглав кинулись под лавки. Сказывались годы тренерской работы. Этот раскатистый призыв спас не одну жизнь, потому что все разом побросали свои дела и обратили внимание на смоленистую брешь, что уже начала расти ввысь, пока что на 2 метра. «Быстрее, быстрее!» Тоже помогал Скоржинский, а сам поглядывал на внутренний двор, где в доме Баритинской четы забаррикадировались слуги, женщины, дети и старики. Там среди множества девок была и Анна, за которую он сегодня сражался. «Борис, там еще одна открылась!» — крикнул он главе союзного рода и показал пальцем на предательски маленький портал, что с первого взгляда так просто не обнаружишь. «Что это за твари?» — спросил его сзади дружинник, тоже маг ветра. А посмотреть там было на что. Привычные монстры выглядели, как правило, по-разному, но основной их костяк — это видоизмененные помеси животных. Какие-то были непривычно гигантских размеров, другие, как химеры, вбирали в себя самые разные черты биологических существ, третьи выделялись структурой своих тел, заменяя привычную нам кожу и ткани на неодушевленные камни, металл, хитин и прочие материалы. Много всякого дерьма из других миров прорывалось сюда. Но реже всего можно было встретить что-то гуманоидное, разумное или отдаленно похожее на людей. А то, что сейчас вылезло, в прямом смысле самые настоящие люди. Нет, они, конечно, иномирцы и отличались уродством, но это первый случай в практике Скоржинского, когда он встретил подобных созданий. Такое чувство, что Господь разгневался на них и в насмешку оставил человекоподобный облик. Либо души из ада так спешили выбраться обратно в настоящий мир, что не успели сформировать нормальные тела. У них были неестественно большие мускулистые руки с серовато-зеленой кожей, полопавшейся во многих местах. Как из игрушечного медведя бывает вылезает вата с распоротого бока, торча наружу, так и у них выпирало нарывами мясо. Фабрика жизни не успела достаточно грамотно обтянуть их тело кожей, вот и получились дефекты. Колени с локтями, как места сгибов, тоже были порваны и оголяли сочившимся красным ткани. Ноги изогнуты в виде значка молнии, а большие стопы смахивали на пятипалое копыто. Из-за этого центр тяжести смещался вперед, и уродцам приходилось опираться на массивные кисти с длинными мощными пальцами, которые заканчивались когтями. Вместо лица обтянутый череп, у некоторых так и не появились глаза и хрящи, формирующие нос. Челюсть выдавалась вперед, и вся кровоточила. Тела крупные, но мяса недостаточно, потому ребра сиротливо торчали наружу, как у дистрофиков. При этом слабыми на вид их не назовешь. Передвигаясь как обезьяны, а порой и привставали на ноги. На Скоржинского напрыгнул один такой бугай и чуть было не сбил с лошади. Воздушная гарпия в последний момент успела подправить траекторию его полета и оттяпать пол туловища. «Не расслабляться!» — крикнул Владимир и добавил. «Борис, я помогу внутри! Закрою мелочь и вернусь!» «Добро!» — ответил ему маг огня и запустил бушующую волну пламени, лавиной пробежавшуюся по краям уже 25-метровой бреши. Это на время замедлило темп продвижения человекоподобных тварей. Владимир обеспокоенно смотрел, как из второго портала, пригибаясь к земле, вылезает другая тварина, схожая по строению, но из спины у нее еще торчали четыре паучьи ножки. Они помогали проталкивать тело по траве. А когда монстр вылез, то одним прыжком оказался на стене Баритинского дома, вцепившись всеми конечностями в неровности, и пополз. «Ах ты ж!» — выругался Владимир и, привстав в седле, оттолкнулся от мчавшегося коня. Парочка ветряных рывков он сократил дистанцию и выпрямился во весь рост, чтобы гарпии было удобнее его схватить. Собственный элементаль в полете подцепил хозяина за пояс и донес по воздуху на крышу. Сбоку, снизу послышался звук битого стекла. Осколки полетели на пол. «Черт!» Владимир пробежался поверху, не находя чердачного люка, и в итоге по покатой крыше съехал вниз, выбив мансардное окно. Внутри уже вовсю визжали, и слышался грохот. «Это я, Скоржинский!» — подал он голос после того, как его чуть не поджарило огненным плевком. Едва успел увернуться, и струя лавы брызнула наружу. Здесь была собрана часть женщин, и той, что его чуть не прибило, оказалась Анна. «Все, все, не горячись!» — выставил он руки вперед. «Там внизу!» — не находя себе места, ответила Баритинская. Она пыталась скрыть испуг, но выдавали подрагивавшие руки. «Позвольте!» Владимир торопливо прошел мимо дрожащих женщин и, открыв дверь, вышел из комнаты. «Сиди там!» — через плечо приказал он девушке. «Я тоже умею драться!» — настояла Анна, но спорить не было времени, потому что барон сбежал по ступенькам на третий этаж. У входа в одну из комнат валялась служанка с проткнутыми глазницами и вспоротым животом, из тех, кто не успел спрятаться. Владимир сжал зубы от злости, но, не выдавая себя, перешагнул через труп женщины. Дверь была приоткрыта. Маг заглянул в щелочку и стал искать взглядом монстра. Вправо-влево посмотрел. Нигде нет. Что за чертовщина? Он только что слышал отсюда шум. Выпрыгнул наружу. Был бы звон битого стекла и звук приземления тела. Скоржинский интуитивно поднял взгляд вверх, и там, застыв перед прыжком, на него пялился паукообразный человек. Он спрыгнул как раз в этот момент и, выбив дверь, повалил Владимира на пол. Одна из лапок, заканчивавшаяся острым концом, мигом впилась в плечо. Внутри помещения, полного беззащитных людей, стихией ветра не разгуляешься, но в руке у мага был оголенный клинок, и при падении он его не выронил. Сталь застряла в ребрах твари, но та наплевала на боль и сильнее насадилась на клинок, только чтобы дотянуться ртом до лица Владимира. «Сука!» — запыхтел маг и еле успел схватить врага за полинявшую глотку. Пасть щелкала совсем рядом, брызгая кровью и слюной. «А-а-а!» — закричал Скоржинский, когда когти монстра коснулись его тела. Мощный ветровой поток оттолкнул от себя иномирное существо, и оно врезалось спиной в потолок. Этого момента хватило, чтобы вторым толчком воздуха сдвинуть себя подальше от места падения. С мечом, однако, пришлось расстаться. Теперь, лежа, он выпустил десяток ветряных лезвий, чтобы превратить врага в фарш, но вместе с ними полетела и струя пламени, вмиг закоптившая стены. Владимир закашлялся от возникшего дыма и еле успел прикрыться от жара рукой. «Тихо, тихо, Аня, все, он мертв. Мы так задохнемся, не надо в доме огнем!» Он встал на колени и поморщился от раны в груди. «Не смертельно, немного мышцы порвало. Некромант такое быстро поправит». Затем встал и на всякий случай подошел к подохшему монстру и разрезал тому голову надвое тонкой струей сжатого воздуха. «А ты у нас боевая девчонка, да?» — слабо улыбнулся он ей. «Отец учил нас, как постоять за себя», — ответила Анна и выглянула за дверь. «Все в порядке, я присмотрю. Иди наверх, больше к вам никто не пройдет. Иди», — повторил он ей. Девушка задержала взгляд на его окровавленном плече, потом обратно на глазах. «Обещаю, все в порядке, больше никто не погибнет». Баритинская отвернулась и, перепрыгнув через мертвую служанку, побежала обратно к ступенькам. Владимир же вошел внутрь комнаты и наполовину высунулся из окна. Маленькая брешь разрослась до 3 метров и остановила свой рост. Вдали большая тоже замерла, навскидку 30 метров. Скоржинский обмотал руку куском шторы и смахнул битое стекло с рамы. Затем уселся на нее, свесив ноги вниз, и, имея отсюда отличный обзор, принялся обстреливать выползавших непрошенных гостей. «Владимир Юрьевич!» — крикнули снизу дружинники. «Там возле конюшен третья открылась! Вам здесь помощь нужна?» «Вот зараза! Сколько же вас тут еще?» «Нет, не нужна! Срочно езжайте туда и не давайте им прорваться дальше!» На территории поместья были домики с крестьянской деревней. Ни в коем случае нельзя, чтобы твари туда добрались. Здесь в доме еще как-никак безопасно, а там только по подвалам прятаться. Ожидали-то нападения людей, а не свистопляски с брешами. Сзади опять послышался шум. «Кто там?» — обернулся Скоржинский, убив человекоподобное существо. «Это я!» — снова раздался голос Анны. «Вот, на, выпей!» Она протянула ему непонятную склянку. «Что это?» — спросил он, взяв в руки флакон. «Это батюшка нам раздал на всякий случай зелье. Остановит кровь и, ну...» Она показала глазами на расползшееся по окружности красное пятно. «Зелье исцеления? Откуда у вас такие? Они же поди 1200 стоят. Не надо, оставь. Это пустяки. Пей, или я тебя столкну туда!» Холодно отрезала Баритинская, взяв его сзади за шкирку, как провинившегося кота. «Не слишком гуманно для благородной девицы», — заметил он, поглядывая вниз, прямо в черную брешь, куда мог грохнуться. «Все, все, понял, пощади, краса красная!» — поднял он руки. «Давай сюда свое зелье!» И одним движением выпил пузырек. По груди расползлось тепло, немного пошипело на коже, потом зачесалось, и через пару секунд от порванной раны ничего не осталось. Все заросло. «Только отцу не говори, что на меня спустило, а то так разоришь». «А ты скупой?» — подняв бровь, спросила она. «Для тебя хоть весь мир к ногам брошу», — улыбнулся он и раскрошил еще одного паучка. «Пф!» — закатив глаза, выдохнула Анна. «Это твоя классическая песенка, или есть другие?» Она тоже выглянула наружу и фонтаном лавы заставила корчиться нового вторженца. Такой горячий душ не пришелся тому по нутру. Владимир, который за 2 месяца не мог вытащить из нее и слова, унял сердцебиение и, сглотнув пересохшим горлом, включился в разговор, иногда поглядывая тайком на то, как свисали ее красивые локоны, едва касаясь нежной кожи шеи и щек. «Обычно я не сдерживаю себя в лести, если девушку надо затащить в постель. Но с тобой мне хочется говорить, о чем на самом деле думаю. Мне и правда ничего для тебя не жалко. Ни себя, ни денег». «Ха!» — поправила волосы девушка и, прищурившись, еще раз стрельнула огнем. «А меня обычно раздражают те, кто в обход моих желаний лезет через родителей под юбку». «Тут не прав, признаю», — кивнул Владимир. «Нехорошо получилось, но...» «Но?» — переспросила она, обведя его взглядом. «Но можно ведь начать наше знакомство заново. Что скажешь? Новая ты, новый я». «Звучит по-детски наивно». Она мило прикусила щеку, как бы задумываясь. «Но можно попробовать». «Тогда Амир», — протянул он ей руку, и та, фыркнув, пожала ее и отвернулась, еще не подозревая, какую бурю подняла этим простым жестом внутри Скоржинского. Да он готов был спрыгнуть вниз, войти в эту чертову брешь, накостылять всем, кто там внутри сидит, и вернуться. Все преграды, что раньше казались серьезными, вдруг утратили свой статус. Скоржинский сегодня ощутил то, что не мог вернуть годами, зарождающееся чувство настоящей духовной близости. Ему дали шанс, и он ни за что теперь его не упустит. Борис активно распоряжался подконтрольными ему людьми, а вот Ярополк сосредоточился на личных умениях и построил первую стену заграждения, взяв брешь в кольцо. Следом он принялся возводить вторую на расстоянии 40 метров. Стихийники взобрались наверх, и отстреливали диких людей. «Аккуратней», — сказал Борис молодому отроку, и вовремя успел того схватить, чтобы утащить в мир теней. Рядом пролетела человекоподобная тварь, сумевшая вскарабкаться и выбрать подходящий момент. Если бы не Баритинский, юноша бы уже валялся мертвым. Они снова появились в привычном мире. «Спасибо, Борис Олегович, век не забуду», — с широко открытыми глазами протараторил воин и в этот раз не зевал. «Ничего, все ошибаются», — ответил глава и продолжил сдерживать натиск врагов при помощи огненного элементаля. Контроль заставлял его застыть на месте и отнимал всю концентрацию, а также много маны, но зато призванный союзник отлично топтал новоприбывших, не давая тем даже оглядеться. Это его сын мог одновременно и плясать, и 33 заклинания вертеть, тасуя руны и стандартную магию. Для Бориса такое что-то за гранью. В общем, как почти для всех, кого он знал. Способности Артема уникальны. Похоже, тот даже сам не осознал, насколько. «Только бы отбиться», — говорил себе Борис. «Что ж это столько лет потерять и так и не узнать собственного сына? Нет, ты закроешь ее. Даже такими малыми силами. Закроешь, и все пойдет как раньше. Приедет с Громов с Артем. Уверен, Пронский знатно огребли от него. Жалко пропустил такое зрелище, да и не только его». В этот момент Борис больше обычного ощущал тягу к жизни и не хотел потерять кого-то из родных. Потому, сжав зубы, продолжал свое дело. Ярополку надо дать время. Сейчас вся их оборона сводилась к одному — локализовать прорыв, отрезав от поселений, и уничтожить всех вплоть до вожака. Скоро первый круг станет невозможно держать, и тогда они перейдут к обороне второго. По лбу стекал пот от жара. Везде кипело сражение, но, как это бывает, всего не проконтролируешь, и на его глазах убило другого отрока в 10 метрах слева. Тварь снесла ему голову и спрыгнула вниз, накинувшись на Ярополка. Это была не лучшая идея, потому что тот голыми руками оторвал голову залетному монстру и отбросил массивное тело в сторону, как рухлядь или какой-то мусор. «Еще! Надо стоять еще!» — настраивался на тяжелый бой Борис. «Нет времени для жалости к себе и к людям». Сейчас в поместье открыто 3 бреши. 2 взял Скоржинский, а это значило, что главную, 30-метровую, придется сдюживать им с Ярополком. Здесь было только 3 сильных мага-стихийника от 80%. Володя со своими ветрами, воевода с тактическим земельным атрибутом, и он, Борис Баритинский, маг огня и тени. Остальные гридни, кроме ветеранов, редко выходили на бреши. Спасла суровая подготовка от Ярополка. Смотря на слаженность их действий, главу рода разбирала гордость за дух своих людей. Старались даже отроки. Все дисциплинировано, на рожон не лезли, прикрывали друг друга. Обычно после первой волны наступает затишье, и следом идет как минимум еще 2-3, перед тем, как раздраженный вожак выходит в новый мир. Но Борис упустил из виду, что это не обычная брешь. Считай, аномалия. Портал вырос в высоту до 5 метров и остановился. Ровно в этот момент оттуда выпрыгнуло сразу 2 вожаков. Выглядели они, как и все остальные гуманоиды, только размеры в 5 раз больше. Один из них запрыгнул на стену и принялся сметать людей направо и налево. Часть гридней полетела прямо в смоленистый полог бреши и исчезла там навсегда. Другим повезло больше, и они обошлись переломами — рук, ног, ребер. Кто-то валялся без сознания, а кто-то тут же вскочил и, прыгая на одной ноге, отбегал назад. Другие же пытались оттащить товарищей с линии огня. Единственный некромант, что имелся в наличии, приехал со Скоржинским, и он сейчас разрывался, кому оказывать помощь в первую очередь. «Круг готов!» — рявкнул Ярополк. «Сделай проход!» — крикнул ему Борис. «Выводи их!» На большее время не хватило, потому что надо было сдерживать вожака. Удачно получилось схватить его в огненную цепь. Глава зафиксировал гиганта на месте, А к трепыхающемуся краю пут подбежал элементаль и крепко вцепился в магические звенья. Борис сейчас был на пике своих возможностей. Он использовал сразу три заклинания — лавовый дождь на мелких монстров, цепь и элементаля, что потащил выродка прямо в брешь. «Если убить одного, станет легче. Станет легче, давай!» И элементаль смог. Он прыгнул внутрь портала, утаскивая за собой вожака. Сыграла на руку близость возведенной стены. Гиганта вмиг растворила. Маленькая, но все же победа. С этим можно работать. Сзади прошло землетрясение. Это Ярополк, весь облепленный иномирными гадами, защищал отходящих раненых. Тело воеводы покрыл камень, и получилось так, что теперь он сам стал големом. Эдакий рыцарь-здоровяк в каменной броне. Попробуй такого пробей. Обезопасил себя с умом. Чего не скажешь о Борисе, который только вышел из сражения, упустив из виду второго вожака. Баритинского схватили за ноги с такой силой, что раздробило таз. Боль застила глаза, и он забыл все на свете. Почувствовал только, как задрожала земля, и вскоре его отпустили. Годы, проведенные на переднем крае, не дали ему разбиться. Борис сумел нырнуть в тень и замедлить свое падение с высоты. Грохотом оказался выстрел от Ярополка, вырвавший кусок мяса у вожака. Кинув взгляд на свои ноги, глава их не нашел. Все еще оставаясь в мире теней, он не мог дышать и смотрел, как сверху стоит уродливый нелюдь, а со стен лавиной скатываются новые и новые твари. Ярополк бросил в ту сторону, где он должен был появиться, каменный толстый диск. Врезавшись в стену, тот выпустил шесть ножек, превращаясь в жучка. У Бориса закончился кислород, и он вышел. Увидев это, каменное создание тут же подбежало к нему и прикрыло собой от вожака. Тот в ярости спрыгнул на землю, но главу баритинских уже захватили как пассажира внутрь диска и, петляя, направили ко второй стене. Настолько шустро двигалась эта штуковина. «Ярополк там один», — устало подумал Борис, ощущая, что скоро потеряет сознание. Земельный маг, насколько мог, оттащил тело главы в безопасное место на вершину второй стены. Дальше без визуального контроля никак. Гридни бережно положили предводителя в плащ и приподняли. Борис в последний раз увидел вожака, выпрямившегося на своих кривых ногах. Сейчас тот сцепился в борьбе с могучим воеводой. Оба держали друг друга за кисти. Тварь ревела в лицо богатырю, в бешенстве клацая зубами, а мелкие приспешники карабкались по спине, животу, ногам и пытались разбить скорлупу брони, зная, что там спрятан человек. Там мясо, много мяса. Те, кто обороняли стены, помогали на грани сил, но их мощи недостаточно. Такая толпа рано или поздно сметет жиденькие ряды защитников. Не было паладинов, не было клириков, чтобы выставить барьеры. Борис в безнадеге прикрыл глаза и открыл, когда отчетливо услышал громкое щелканье, а за ним пронзительно вибрирующий резонанс, такой быстрый и мощный, что воздух вокруг натянулся, как раскаленная нить. Вожаку насквозь пробило голову через висок. Челюсть гиганта безжизненно повисла, а из выходного отверстия повалил пар. Борис увидел это вместе с белым шлейфом отпущенной стрелы. Пришли сычи.